Все в мире тленно, ничто не вечно на земле. Душа лишь ценна, ее сберечь пред Богом мы должны. Одна лишь вечна, она пойдет на небеса. Мой друг, не проживи беспечно, взрасти плоды на добрые, потрать года. Плоды любви, терпения, смирения, простоты, заботы, воздержания, совета, теплоты. Во мне укройся, от стрел врага возьми ты веры щит, не сомневайся, в Христе победу Бог уже свершил. На ниве Божьей трудно, но благодать дана. Свершая труд Господень, Бог устрояет все дела. Не будь беспечен, нам каждому из вечности отрезок дан. За это время должны взрасти в духовный сан. Здесь на земле мы Божьи слуги, нам честь от Господа дана. Его спасение возвещать всем людям и свет нести блуждающим в грехах.